Глава 39. И вот это произошло. Я вновь стоял на поверхности багровой планеты, под ее мертвым небом, горевшим неестественным кровавым цветом. Передо мной простиралась смертоносная пустыня, а позади, в двух шагах, затаился корабль. На его 100-метровом черном корпусе не было заметно ни одного огня. Сейчас он чем-то напоминал большое испуганное животное, замершее в ожидании выстрела невидимого охотника. Всякие переговоры с кораблем исключались. Я был один, совершенно один, полностью предоставленный своей судьбе. Я сделал первый осторожный шаг вперед, словно пробовал носком сапога текучую воду. Никакой воды здесь, разумеется, не было. Нога погрузилась в песок по самую щиколотку.